пора мне тоже выступать. Все же конец жизни белого клыка, это нужно увидеть. Ну вот я и на месте. Ничего себе, они отбиваются от стольких техник. Так, значит, Сакума защищает, а Какаши атакует. Неплохо. Что это за стиль кандзюцу у Какаши? Кажется таким прямым и простым, но настолько действенным. Какаши, где ты этому научился? Да почему Сакума еще на ногах? Неужели яд просрочен? Надо было на ком-то проверить перед миссией. Нет, все в порядке, Сакума совсем не тот, он бы уже положил всех агентов, если бы не воздействие яда. Какаши резанули глаз, как я тебя понимаю, больно пиздец. Теперь еще и руку, бедный мальчишка. Сакума лишился ноги, похоже, конец близко. Хирузин пока не вмешивается, думаю, сейчас как раз можно ему влезть. Не влезает, перестраховщик. Что с Какаши? Он как одержимый бьется с одной рукой, я не видел такого никогда. О, Хирузин кричит, что Сакума и Какаши атаковали его посланника и теперь объявлены преступниками. Отдал стоящим рядом Джонинам и Чунинам приказ уничтожить их, барьер снесли. Сынок, беги, прокричал Сакума. Хирузин устремился к Какаши, пытается проткнуть мальчика. Что? Какаши пробил ему в пах и ударил кунеем в грудь. Ахахаха. Неужели Хирузин подохнет? Блять, ебаный Анбу успел забрать его, думаю, малый бы успел сделать еще пару дырок, жаль. Малому пиздец, два клинка прошили насквозь, да, вон упал. Стоп, а это кто? Что за химера? Что-то говорит застывшим шиноби. Вспышка. Огромный взрыв поглотил дом семьи Хатаки вместе с не успевшими сбежать шиноби. Да уж, после такого не выжить. Прощайте, Хатаки, покойтесь с миром. Это было незабываемо. Примечание. Здравствуйте, дорогие читатели. Вот и подошла к концу первая арка данного произведения. Некоторые моменты остались за кадром. Это значит, что они всплывут в будущем. К примеру, про призыв. Все это будет объяснено в дальнейшем. Когда я писал главу про самоубийство Сакума, я убивал его различными способами. Было тяжело описывать это, а тем более представлять. Я представлял, печатал, читал, удалял. Это было пиздец тяжко. Прочувствовать каждый раз то, что должен был чувствовать Какаши. И я понял, если бы Сакума был убит, то Какаши слетел бы с катушек. Он просто стал бы обычным безумцем, убийцей. Не было бы никаких эротических сцен и юмора. Поэтому, давайте пойдем немного навстречу ГГ и батька будет жить. Потому что, как трахать тянок, когда на твоих руках умер отец, я себе представить не могу. Насчет мотивации у Какаши достаточно, предательство деревни, боль, пережитая в эту бойню, минус глаз и рука. И если он в конце подшутил над отцом, это не значит, что все внутри у него цветет и пахнет. Он сохранил свою личность и не впал в безумие от такой зарубы, от боли, при которой хочешь умереть, то только лишь из-за того, что Сакума выжил. Это и спасло его. Но крышка у него все равно немного подтечет. Такие бойни не проходят бесследно для психики. Арка 2. Глава 1. Предупреждаю еще раз. Вы читаете на свой страх и риск. Арка 2. Глава 1. Дождь крупными каплями продолжал падать с неба, гася оставшиеся очаги пламени после грандиозного взрыва. Бывшее поле битвы оказалось будто перепаханным, представляя собой форму глубокой черной воронки, которая заканчивалась, видимо, где-то в адских чертогах. На случившийся взрыв сбежались жители, живущие в этом районе. Что здесь произошло? Вот эта воронка. Мой брат направлялся сюда. Мой тоже. Отец. Прибыл Джонин из администрации Хокаге для разъяснения ситуации. Внимание всем! Крикнул громко шиноби, обращая на себя внимание взволнованных жителей. Я из резиденции третьего. Люди немного угомонились, прислушиваясь. Сегодня произошел беспрецедентный случай. Род Хатаки решил предать Коноху. Народ загудел. Хатаки Сакума убил посланника Хокаге, который пришел с просьбой возобновить службу. Продолжил глашатай Хирузина. Ведь каждый день наши воины гибнут на военном фронте. и все шиноби сейчас на счету. Но белый клык, отказавшись от службы, убил посланника. Что? Как он посмел? Белый пес докатился до убийства своих. Перекрикивали друг друга собравшиеся. Шиноби Анбу поднял руку, прося людей успокоиться. Агенты Анбу и Корня прибыли, чтобы остановить Сакума Хатаки и его сына Какаши. Продолжил свою речь Джонин. Но они были словно одержимы и убили многих из нас. Нас, жителей Конохи, которые были им земляками, были одной семьей. Да, может, у Хатаки были в последнее время не лучшие отношения с жителями. Но пойти на убийство? За что? Разрывался ниндзя, размахивая руками. Хокаге сама вмешался, но был ранен в бою. А после, Хатаки, осознав, что натворили, под страхом нашего с вами гнева, применили запрещенное ниндзюцу и подорвали себя вместе с нашими ребятами, нашими преданными жителями, что двинулись остановить эту резню, этот террор. Взрыв унес их жизни. Закончил Джонин объяснение жителям, понурив печально голову. Как подло. Подлецы. Ничтожество. Предатели. Убийцы. Люди выплескивали свою злость. У прошедшей битвы были и другие наблюдатели. Лидирующие кланы не могут позволить пройти таким событиям мимо их глаз и ушей. Информация, оружие. И очень опасное. Ну как тебе бой? Спросил пожилой мужчина у своего сына. Неплохо. Сакума преподнес некоторые сюрпризы. Но так проиграть, я разочарован. Мы думали, он гений. Но похоже ошиблись. Глупец. Разочарованно помотал головой старик. Ты не видел его потоки чакры. Он был отравлен чем-то очень опасным. При таком сбое в чакросистеме невозможно двигаться, не испытывая адской боли. А он, блядь, бился и еще как. Разочаровался, говоришь. Если бы Сакума стал Хокаге, то я был бы не против. Отец. Удивился Фугаку. Он знал, что отец не признавал никого, кроме господина Мадры. Но, увы, продолжил глава клана Учиха. Похоже, в Коноху они больше не вернутся. В каком смысле? Удивился Фугаку. Разве они не погибли? Нет, Химера их перенесла. Куда? Не знаю. Задумался глава клана. Скорее всего, в другое измерение. Но это лишь мои догадки. Вот как? Удивился Фугаку. Харем, Какаши Хатаки. Подумал старик о безумном мальчишке. Напомнил ты мне прошлые годы. Это ярость, в таком возрасте. Что же из тебя вырастет? Дожить бы, посмотреть, что же ждет Коноху впереди. Ведь ветер перемен уже подул. Пойдем, Фугаку. Нужно собрать клан. Через некоторое время. Совещание клана Учих. Братья. Обратился к присутствующим глава клана Учих. Насколько вы знаете, наш представитель клана участвовал в боевом задании вместе с Хатаки Сакума в сражении против Дотоки Ацуги. Подробности миссии вам известны. Шиноби в зале утвердительно закивали. Так вот, старик обвел всех суровым взглядом. Когда Хирузин решил пустить эти грязные слухи через свою собачку Данза, мы решили не вмешиваться. Хатаки нам не союзники. Сделал паузу глава клана. Но сегодня, когда совет предал и решил убрать Сакума, это стало последней каплей. Устало вздохнул пожилой мужчина. Такой поступок недостоин настоящих воинов. Прийти в дом белого клыка, убить его сына. Разве такого Хокаге заслуживает Коноха? А если завтра Анбу и Корень придут и в наш дом? Посмотрел он на каждого в зале. Проводишь время дома с семьей и тут вас начинают вырезать шиноби Хокаге? Потому что ты стал неугоден воле огня. Глаза присутствующих засияли алыми цветами. Каждый вспомнил потерю своего близкого человека. Злоба нахлынула в их разум. Никто не хочет пережить снова эту боль. А сколько наших братьев сейчас сражаются на войне, которая не имеет никакого смысла. Добавил злобы в голос старик. Кому нужен такой Хокаге? Я против этого. Не выдержал молодой Учиха. Я тоже против такого Хокаге. Я против такой воли огня. Что ж, поднял руку глава, успокаивая горячие головы. Да будет так. Вы со мной, братья. Да, да. Сделаем это. Защитим наши семьи. Защитим клан. Горячо поддержали воины, главы своих семей. Пора клану Учиха навести порядок в Конохе. Собрание клана Хьюга. Все вы понимаете, что произошедшее определит будущее Конохи. Спокойным голосом сказал глава клана Хьюга. Начинается борьба за власть. Провал Хирузина дорого обойдется деревне. Похоже, судьба опять сводит нас против клана Учиха. Присутствующие главы семей клана Хьюга напряглись. Прошлое их противостояние с этим кланом унесло слишком много родных людей. Среди Учиха жертв было не меньше. Два великих клана, две великие силы. Подготовку начнем сейчас. Безэмоциональным голосом продолжил главный Хьюга. Не думаю, что Учиха пойдут на переговоры. С их действующим главой, это невозможно. Старик еще держит в себе обиды прошлого. Скорее всего, все начнется по окончании войны. Задумался глава, остальные же спокойно кивали. Все будут ждать своих бойцов с фронта. Да и внешние враги будут только мешать. Воины утвердительно кивнули, соглашаясь с главой клана. Все собрания Хьюга всегда проходили в спокойной обстановке. Начнем подготовку. Резиденция Хокаге. Медкомната, предназначенная для Хокаге. Хирузин, ты как? Спросил Данза, морду. Кирпичом, морду кирпичом, лол сука, все-все. А то Саруто бесполит. Как самочувствие, мой друг? Херово мне. Яйцам пизда. Скривился Хокаге. В груди дыра. Пацан оказался ебанутым. Кто там, блядь, докладывал, что он гений? Заворочился на кровати Хирузин. Ай-ай-ай, сука. Как же болит. Скривился третий еще сильнее. За что мне такое в мои-то годы? Что докладывает разведка? Все же взял себя в руки Хокаге. Аналитический отдел. Какая обстановка? Данза присел рядом на стул. Жители Ишиноби, кроме Учих, Хьюга и еще нескольких кланов, поверили в легенду. Дела плохи, Хирузин. Взял Данза апельсин с тумбы, начиная чистить его от кожуры. Учихи точат зубы. Будут претендовать на власть. Зная Хьюга, они этого не позволят. Кто из кланов примкнет к этим фракциям, пока неизвестно. Но уже сейчас начнется работа в этом направлении. Устало выложил сводку Шимура. Думаю, придется затянуть военные действия. Сделай запрос Цучикаге и Казекаге, чтобы напали вами на наши укрепления. Не время к перемирию. Ты прав, Данза. Перевернулся Хирузин на бок. Нужно пощипать Учих и Хьюга еще немного, чтобы с фронта практически никто не вернулся. Да, кивнул Шимура, проглатывая очищенную дольку цитруса. И как можно больше сохранить воинов нашей фракции. Мои ученики сейчас довольно сильны и известны, сказал Хирузин, смотря на занавеску, шатающуюся от легкого ветерка. У них достаточно последователей. Но нужно что-то большее, нужен символ. Пытался зацепиться за мысль Хирузин, что-то близкое к легенде, чтобы за ними пошли. Хокаге замолчал, прикидывая варианты, что можно сделать. И кажется, одна из мыслей все же обосновалась в его голове. Свяжись с Ханзо Саламандрой. Кажется, у меня есть план, как поднять наши ставки. Удовлетворенно прикрыл глаза Сарутоби. Я думаю, с боевой силой проблем у нас не будет. Данза задумался, что же придумал Хирузин. Хорошо, ответил Шимура, доев апельсин. Также мои агенты сейчас шерстят по разрушенным деревням в поисках выживших потенциальных шиноби. Уже собрался крепкий отряд. Полгода и он будет готов к боевым действиям. Пора готовиться к настоящей резне. Устало произнес Каге страны огня. Блять, кто же думал, что хатаки принесут столько проблем. Я думал, Учиха если и начнут действовать, то через лет 15. А тут... Порой жизнь преподносит неприятные сюрпризы, Хирузин. Ночь ушла, уступая место пришедшему новому дню. В газете «Говорит Коноха» на первой странице была главная новость не только для деревни Скрытого Листа, но и для всего мира – теракт. В Конохе снизу в аккуратных черных рамках были изображены два человека – отец и сын, клан Хатаки. В очередной раз люди обсуждали Сакума, а теперь и его сына. Для всех они навсегда останутся ничтожествами, совершившими непростительное злодеяние. На месте взрыва рыдали матери, оплакивая своих сыновей, жены, мужей. Дети, отцов. Вчерашний день объявили траурным, погибло более сотни шиноби. Тела многих так и не найдены в этой зловещей темной воронке. Ужас наяву. Были же и люди, что скорбели о, так называемых, предателях. Черноволосая как ночь, луна, и светлая как день, ханака. Оплакивали они одного мальчишку, что запал в их сердца. Почему он так рано ушел из мира? Ведь он еще не успел увидеть жизнь, а они не успели рассказать ему о своих чувствах. Он не мог предать Коноху, не такой он человек. И обе девушки это понимали. Что же произошло? Терзал их вопрос, на который вряд ли они смогут найти ответ. Павлуна, какаши, глупый мальчишка, рыдала брюнеточка, ты был таким хорошим мальчиком, я думала ты вырастешь и мы будем встречаться, хоть иногда. Я понимаю, что у тебя было бы полно красивых девочек твоего возраста, но я хотела тоже найти местечко в твоем сердце, а теперь... Луночка прикрыла свое личико маленькими аккуратными ручками. Я бы все отдала, чтобы выполнить сейчас любую твою глупую просьбу. Конец Павлуна. Павханака. Милый мой, я не верю. Нет. Почему? Ручейки слез стекали с прекрасных глаз Ханочки. Нужно было не отпускать тебя из магазина. Спрятать тебя от этого ужасного мира. Уехать куда угодно. Я ведь знала, что ты... сын белого клыка, но не знала, что все может произойти вот так. Это я виновата, отпустила тебя. А ты, даже взял отпуск, чтобы отстранить меня от своих проблем и сберечь. Блондинка заревела еще сильнее. Глупыш, как мне теперь жить? Украл мой первый поцелуй. А жениться? Конец Павханака. Где-то в деревне. Не едет, не едет. Он не мог. Какаши бы так не поступил. Закричал Абита, проливая слезы. «Мой друг, друг, какаши, угу, хнык!» Плакала рядом Рин. «Абита, твои глаза, что?» Злобно прокричал юный Учиха. «Они пробудились. Плевать, зачем они мне теперь, если я не могу защитить своего единственного друга?» Абита успокаивала Нахара своего парня. «Твой Шаринган пробудился в таком раннем возрасте?» «Может, это прощальный подарок от Какаши?» Абита зарыдал еще сильнее. Два черных тамаялых глаз отражались в луже, оставшейся после ночного дождя. «Рин, только ты и бабушка остались у меня, я должен узнать, почему они так поступили с моим другом. Папка, как мне теперь?» Плакал еще один юнец. «Какаши был мне настоящим другом. Сынок, глубоко вздохнул Дай». Подбирая слова утешения, порой люди уходят, такое случается, особенно в нашем жестоком мире. Прими это, и двигайся дальше, Какаши хотел бы этого, да. Заплакал Гай сильнее прежнего, он единственный, кто поверил в меня. Я не могу его подвести, когда-нибудь я узнаю, что здесь произошло. Мне нужно стать сильнее, сынок. Глава вторая. Седьмой отряд ниндзя страны огня передвигался по старой, размытой от бесконечных дождей, дороге. Шиноби скрытого листа меняли свою позицию в Амигакуре. Недавно страна камня словно с цепи сорвалась и ударила по оборонным пунктам Конохи. Теперь требуется их восстановить, ведь стратегически, расположение тех блокпостов лучшее тактическое место для маневрирования в этом затянувшемся противостоянии между Конохой, Суне и Ивой. Блять, как же заебала эта война, когда она уже прекратится, но еще больше заебал этот дождь, кругом ебучая грязь, хочу домой, я уже давно хочу написать новую книгу, да и расслабиться на горячих источниках с хорошими девочками, мечтательно произнес Джирая. Кто о чем, а ты только об источниках, проворчала недовольно Цунади, и о бабах. А я бы хотел продолжить свои эксперименты. Летал и Орочимару в своих мечтах. Столько открытий ждут моего возвращения. Раздался крик из тыла многочисленного отряда. Шиноби обернулись. Огромная саламандра пережевывала пойманного человечка. Что это? Испуганно произнес один из шиноби, пятясь телом назад вместе с остальными. Приготовиться к бою. Прокричала Цунади. Шиноби под этим женским, но жестким голосом, все же взяли себя в руки. Первый отряд. К крикнул Джирая, сформировать наступающую формацию. Второй отряд, спокойно произнес Рачимару. Поддерживаем техниками первый отряд, при возможности идем в атаку. Третий отряд, но отдать приказ Цунаде не успела. Саламандра изрыгнула огромный поток яда, делая небоеспособными половину всех людей. И появился он, Ханза Саламандра. Пав Ханза Саламандра. Ну что, ребятня, попляшем, произнес я с довольно хорошим настроением, поглаживая свою жующую саламандру. Ох и раскошелился золотишком Хирузин, хихи. Теперь восстановление Амигакури после войны пройдет быстрее. Но и это еще не все. Хирузинчик, Хирузинчик, за тобой теперь большущий должок. Ну ладно уж, начнем. Огонек, взять. Многотонная саламандра тараном влетела в строй шиноби, растаптывая их своими огромными когтистыми лапами, превращая тела в сплющенную однородную смесь мяса, костей и грязи. Крики боли и отчаяния заполонили безлюдную грязную долину. «Аво, кажется, кто-то обосрался», — произнес я, сильнее натягивая свой респиратор на лицо. Перевелись нынче шиноби у Канахи, ху-ху-ху. Что ж, пора отработать золотишко Хирузинчика. Лети, Кусаригама. Запустил я свою игрушку, Канаховицу вернулся, тяну косу за цепь обратно, минус голова, шуншин. Сношу своей косой еще одну канаховскую голову. Два испуганных глаза уставились на меня на снесенной башке, я пнул ее как мяч к ошеломленной толпе. Ну вот, очнулись вроде, кручу, держа за цепь, Кусаригаму, отбивая кунаи. Малышня, меня таким не взять. Решили держать меня на расстоянии. Глупцы. Огонек. Ко мне. Саламандра устремилась к папуле. Запрыгиваю ей на голову, закрепляясь чакрой. Кожа у нее толстая, так что чакра нити не наносит ей какого-либо дискомфорта. Так, дам канаховцам немного времени, а то не поймут, что им делать. Так, ага, вроде собрались. Беловолосый кинулся в бой. Хаем, а он неплох. Я вступил с ним в ближний бой, обмениваясь ударами. Хорошая реакция, да и сила, станет отличным воином. Руки змеи, раздалось сзади. Быстро. Если бы он не закричал перед атакой, то, возможно, зацепил бы меня. Шуншин, а что ты покажешь, девчонка? Я бросился в атаку на молодую кунаичи, которая также была в списке Хирузина из тех, кто должен выжить. Ау, вот это мощь. Она пробила в мой блок и меня снесло на десяток метров. Хороша. Ладно, надо покосить остальной отряд. Оставлю пару-тройку адекватных, как свидетелей моего представления, оплаченного маленьким Сарутоби. Я ускоренно пробежался, прикрепляя взрывные печати к спинам этих недоумков. Взрыв. Сформировал я печать концентрации. Бля, куча фаршированных ошметков полетела во все стороны. Чуть не испачкался. Огонек, кушать. Ладно, пора чуть дать им фору, пропущу пару ударов. Беловолосый паренек провел неплохой удар свободной рукой прямо мне в шлем, немного трухануло, но бывало и жестче. На меня летит девка, не ей, ее удар принимать я не готов, ухожу шуншином на голову саламандры. Руки змеи. Мда, надеюсь, кто-нибудь скажет ему, что он так палит свою атаку. Ладно, посмотрим, что могут эти руки змеи. Ох, вот это сдавило, не могу дышать, такое ощущение, что сейчас треснут все кости. Водный шуншин, я переместился на достаточную дистанцию, огонек уже рядом, запрыгиваю сверху. Наши техники бесполезны против него, проговорил руки змеи. Вот это комплимент, если бы Хирузин не заплатил бы, все равно оставил тебя в живых, паренек. Аж немного смутило от похвалы, хех, да хорош, как они тяжело дышат, ну думаю нормально, троица жива, свидетели вон тоже стоят еле живые, но в адеквате, пора заканчивать, судя по всему победа в этой битве останется за Канахой, сказал я громко, чтобы те ротозеи точно услышали, поэтому я сохраню ваши жизни, нам не нужна твоя жалость, мы еще можем сражаться. Прокричал беловолосый сорвиголова. «Хватит, Джирая!» Остановила его эта сильная девчонка. «В будущем она станет очень опасна. Вон как беловолосый уткнулся, побаивается, видимо. Вы трое сильны. Ну, это действительно правда, сильные ребятишки. Вы первые, кто выжил после боя со мной. А тут я, конечно, немного приукрасил. Поэтому я, Ханза, нарекаю вас легендарной троицей Канахи. Отныне вы зоветесь так. Это плата за ваши жизни. Глава 3. Дорогой дневник. Война все продолжается. Нас с ребятами постоянно перебрасывают с места на место. Суна и Ива нападают на блокпосты. Странно, но чаще нападения происходят где больше всего Учиха и Хьюга. Неужели старика прижали кланы настолько, что он сливает позиции их воинов нашим врагам? Хотя это на него очень даже похоже. Он давно потерял мое уважение. Джирая тренирует каких-то сирот. Время от времени приходит для вида, покрутится, повертится, не зная чем себя занять, возьмет продукты и снова уходит к своим, как он сказал, ученикам. Вот же добряк. Хотя он всегда таким был. А может, эта лягушка обманывает всех нас и ходит по бабам? Не, Джи в таких моментах никогда не лжет. Цунади иногда проводит время с Даном. Она все не может принять утрату в лице своего младшего брата Наваки. Джирая как-то спросил: «Ну что вы там уже трохин-трохин?» Ох, и вмазала она ему и вполне серьезно сказала, что до свадьбы ни-ни. Она ведь принцесса как-никак. Бедный Дан задрочился уже, наверное. Хорошо, что я взял под крыло одну из кунаичи и не страдаю всей этой любовной херней. И она довольна, и мне хорошо. Говорит, мои руки змей удивительны. Я вообще-то и сам знал об этом. Прошло уже 2 года после того, как Ханза Саламандра нарек нас саннинами. Шиноби нашей страны смотрит теперь на наши морды с еще большим восторгом и уважением. А враги со страхом. Порой бывает, прибудем к столкновению наших и врагов. Так они, узнав, что прибыл кто-то из легендарной троицы Канахи, делают ноги. Так что в последнее время даже не получается нормально сразиться, только и делаем, что впустую бегаем между этими военными укреплениями. Недавно произошел конфликт у деревни скрытых водоворотов. Страна снега, страна молнии и страна воды решили атаковать Узуши-Агакури. Печально, что мы так и не отправили подкрепление. Как объяснил Хирузин, все военные ресурсы сейчас в Аме. Оставшиеся защищают деревню от непредвиденных ситуаций. Да уж, слышали мы о такой ситуации 2 года назад. Как жаль, что меня не было в деревне. Сражение гения, белого клыка, эх, ладненько. В итоге страна скрытых водоворотов, как говорят все, кому не лень, исчезла с политических карт мира. Остался лишь разрушенный остров. Ходят слухи, что многие жители спаслись и пошли по миру, ища себе пристанище и обходя страну огня стороной. Называют нас предателями. Да уж, нехорошо вышло. Ну, опять же, все это слухи, как там на самом деле, неизвестно. Вернусь в Канаху и узнаю все подробности. На меня пытается выйти Данза. Что ему конкретно нужно, пока не сказал. Но зная этого таракана, могу догадаться. Он уже давно ведет свои игры как внутри Канахи, так и за ее пределами. Нужно с ним быть поаккуратнее, такой вставит нож в спину в самый неподходящий момент. Орочимару сама, разрешите войти. Вот так всегда. Только уединишься со своими мыслями и какой-нибудь жалкий подопытный отвлекает. Когда уже закончится эта война? Я просто хочу побыть в тишине, никуда не бежать и не идти. Насладиться медленным течением времени, а после, напитавшись этой энергией тишины и спокойствия, заняться изучением науки. Орочимару сама, вы тут? Какой надоедливый тип, может притвориться мертвым. Меня похоронят с очередными убитыми. Откопаюсь и пойду, куда глаза глядят, наслаждаться жизнью. Орочимару, крикнула Цунади и выломала дверь. Блять, как она заебала орать. Чего тебе, Цутян? На блокпост Дана напали больше 300 шиноби. Мне нужна твоя помощь. Ты со мной? Конечно. Парень моей сестренки в беде, как мне не помочь? Идем. Мы прибыли слишком поздно. Блокпост был полностью разрушен, трупы были повсюду. Все эти разорванные тела раскисали под нескончаемым дождем. Блять, сколько материала пропадает. Дан. А вот и паренек Цунади. Техника исцеления. Уже какой раз пытается она влить в него чакру исцеления, но безрезультатно. Мне по-настоящему жаль Цунади. Я действительно считаю ее практически сестрой. Бедная девочка, даже не знаю, какие слова подобрать, чтобы утешить ее. Цутян. Она слышит, но просто молчит, держит на руках мертвого парня, безмолвно роняя свои слезы. Замкнулась в себе. Жесть. Джирая, где тебя носит? Я не мастер утешений. Прошел еще год. Наконец-то. Война официально окончена. Пора домой. Я даже немного соскучился по тебе, Коноха. До следующей встречи, мой дорогой дневник. Эх, наконец-то война окончена. Пора в Коноху. Ура! Прокричал радостно жабий отшельник. Собравшись в поход, отряд выдвинулся в деревню Скрытого Листа. Грязь была повсюду, на обуви, на штанах. Надо было эту страну назвать страной грязюлик. Пробубнил недовольно Джирая. А мне здесь нравится, ответил Орочимару. Правда, однажды показалось, что приболел, но была ложная тревога. А ты что скажешь Цунади? Спросил Джирая. Ничего. Тем временем Коноха. Хокаге сама, разрешите войти. Хирузин отложил в сторону документы и поднял свой взор на входную дверь кабинета. Входи. Агент Анбу из отдела связи и информации присел на одно колено, ожидая разрешения говорить. Докладывай. Немного с раздражением произнес Сарутоби. Саннины выдвинулись из Ами в Коноху. Отлично, нужно начать подготовку к празднеству. Подумал Хирузин. Больше ничего. Никак нет. Можешь идти. Хай. Третий устало провел пальцами по закрытым векам. Достал трубку, набил ее табаком и затянулся, впадая в свои размышления. Учиха ждут благоприятного момента, часть меньших кланов все же присоединились к ним. Хьюга тоже имеет свой интерес в надвигающейся резне. Амбиции этого клана проявлялись уже давно, но они держали себя в руках. Теперь же, когда Учиха сделали свои первые шаги, Хьюга развязали свои руки и будут грести ими все, что плохо лежит. Война помогла проредить силы этих кланов. Цучикаги и Казекаги тоже слили силы своих политических неприятелей. А сколько ресурсов сожрала эта война? Отлично. Теперь экономика снова, сделав очередной оборот, начнет набирать темпы. Люди будут заняты производством, безработица исчезнет на время. Теперь нужно быстрее остальных стран нарастить мышцы. Кума молниеносно набирает силы. Особенно это стало очевидно после уничтожения клана Узумаки. Как же мне тяжело было принимать решение. Если бы я свернул боевые действия в Аме и направил силы в Узуши, мне бы было предъявлено, что почему я раньше не окончил войну. Если мог, я попробовал направить часть военных сил деревни. Но Учиха и Хьюга на просьбу предоставить их людей чуть ли не плюнули мне в лицо и ушли с совещания. Отправлять же лишь своих шиноби я не решился. Простите меня, Узумаки. Я не мог пожертвовать Конохой ради вас. Надеюсь, в том мире вы поймете мое решение. Страна Молнии и Снега объединили свои силы и теперь представляют опасную силу. А еще и страна Воды, эти кровожадные убийцы. Все вместе они или врознь, но Узуши Агакури разрушена. Теперь наверняка будут ждать лучшего момента, чтобы ударить нас с востока. Надеюсь, перемирие с Суне и Ивой продержится хотя бы несколько лет. Нужно решить вопрос внутри страны. И побыстрее. Потому что договориться с Райкаге, как с Цучикаге и Казекаге, не получится. Этот варвар играть в войнушки не станет. Ходят еще слухи, что в Кусе нашли залежи меди и серебра. Да и земли там что нужно. Камень давно поглядывает на этот райский кусок земли. Ветер же уже имеет там своих политических представителей и налаживает поставки продовольствия. Молния тоже не против своего анклава с такими-то торговыми путями. Чувствует мое нутро, Третья мировая война не за горами. Блять, как все заебало. Я просто хочу пожить для себя и побыть со своей семьей. А Сума растет, не видя отца. Я бы с радостью отдал пост Джире, но он думает только о своих книгах и женщинах. Если он откажет, то остается Минато, но ему нужно еще вырасти и сделать себе имя. Ладно, рано еще думать о пенсии. Фу-у-у, в очередной раз Херузин выпустил облако табачного дыма к потолку. Все же мой план с Ханзо Саламандрой принес свои плоды. Большая часть кланов перетянулась к нам. Данзо, ты беспокоишь меня. Слишком много силы ты сосредоточил в своих руках. Такая мощь опасна. Мне нужно придумать, как распылить ее, разбавить чем-то, чтобы в корне не было единства. Нужно хорошенько все обдумать. В Конохе был объявлен праздник. Тысячи людей вышли на улицы отметить день окончания Второй мировой войны Шиноби. Сколько погибло хороших воинов, но все же они погибли не зря. Давая юным цветкам деревни Скрытого Листа зацвести этой весной. Подарив им шанс на мирное небо и спокойное детство. «Да здравствует Хокаге!» – кричал народ. «Да здравствует легендарная Троица Конохи!» В живом коридоре из жителей деревни шли участники военных действий. Впереди всех в праздничном облачении маршировал веселый Джирая, угрюмая Цунади и улыбающийся Орочимару. «Цу, я понимаю твое состояние, но улыбнись, хоть немного. Мы это заслужили», — сказал Змеиный Саннин, помахивая рукой встречным жителям. «Не могу, Орочи, может быть и хотела бы, но не могу. Я еще не готова к празднествам», — ответила Цунади. Херузин встретил шествие в полном облачении Хокаге, легендарные ниндзя Конохи. «Честь и хвала вам за ту отвагу и мужество, что проявили, сражаясь на благо нашей страны. Да уж, Херузин выжимает максимум из этой войны и этого празднества. Представь, когда начнутся столкновения, сколько людей будет настроено против нас. Но я представлял, что все примерно так и будет. Для неосведомленных Хокаге – символ чести, справедливости и силы. А теперь еще и легендарная Троица. Ладно, начнем представление. Мини-филлер. Обито, давай быстрее, пока твоя бабушка на празднестве. Ты же все взял, что нужно. С озорной улыбкой поторопила своего парня девочка рода Нахара. Конечно, Рин. Немного покраснел юный Учиха. Обито, не туда. Я понимаю, ты хочешь сделать все сам, но можно я немножко тебе помогу? Ну хорошо, сдался немного расстроенный Учиха, направляй меня, тебе все-таки виднее. Да, еще чуть-чуть, нет, не так сильно, давай немножко назад, теперь правый угол чуть выше. Все, картина висит идеально, радостно стала хлопать в ладоши девочка. Ага, улыбнулся мальчишка, бабуля обрадуется такому подарку к своему дню рождения. «Ну что там, Тарадаки?» Потирая виски после очередной пьянки, спросил Даймё. Учиха и Хьюга начали обустройство своих деревень Шиноби. Деньги и гуманитарную помощь, что вы отослали им, приняли с благодарностью. Их представители скоро явятся к вам, мой господин. Это хорошо. Учиха и Хьюга очень сильны. Страна огня не переживет их полную потерю. Раз не могут ужиться вместе, то пусть живут по раздельности. Земель хватает. Что там, Узумаки? Посмотрел лорд скучающим взглядом. Господин, Узумаки устроились вместе с Хьюго. Глава клана Узумаки явится к вам для принесения присяги верности. Ясненько, улыбнулся повелитель страны огня. Как я и думал. Отлично. Можешь идти. Хай. Склонился помощник и бесшумно вышел из кабинета. Мда. Задумался Даймё. Друга держи близко, а врага еще ближе. Лучше поддержать Учиха и Хьюга, особенно в такой непростой период для них. Может, предоставив этим кланам земли для возрождения новых деревень, я сделал глупость. А может, от этой глупости страна огня станет только сильнее. Каждая фракция представляет из себя весомую силу, которая теперь будет развиваться по своему пути, не сдерживая друг друга. Да и на востоке теперь Хьюго с Узумаки будут прикрывать страну от нападения стран снега и молний. Учиха на западе, от нападений камня и ветра. Конохо оказалась прям в тепличных условиях, улыбнулся мужчина. Но она и потеряла, в этом противостоянии, больше всех своих военных сил. Что ж, поживем, увидим. Зицу, раздался старческий режущий голос в пещере. Ну что? Фугаку согласился на встречу, ответило гуманоидное растение. Вот как? Удовлетворенно причмокнул губами старик. «Ты должен подготовить все, как скажешь, господин Мадара». Глава 4. «Ладно, начнем представление. Шиноби, одетые в черные одежды с красными повязками на головах, ждали указаний. Отряды 1, 2, 3 по позициям», — скомандовал глава клана Учиха. Часть ниндзя из кланов Учиха, Инузука и Абурами выдвинулись на свои обусловленные места. Отряды 4, 5 и 6 в сопровождении. «Начать операцию», — раздал команды старик. «Наконец-то пришло время». Господин Мадара все же был прав. Союз трех кланов Шиноби двинулся к площади. Хокаге встречал легендарную троицу Канахи, в очередной раз манипулируя общественным настроением, прибавляя себе очередных сторонников и повышая свою репутацию. Политика – дело гибкое. Нужно быть змеей, чтобы правильно изворачиваться. Но пришедшие на площадь Шиноби решили покончить с этим фарсом. «И что же вы тут празднуете?» — громко прервал речь Хокаге глава клана Учиха. «Может, смерть своих товарищей? Или уничтожение Узуши Агакури?» На площадь переместились кланы Учиха, Инузука, Абурами. Все в боевом снаряжении, готовые к бескомпромиссному бою. В глазах огни ненависти. Сколько их братьев погибло на этой войне? И все. Почему? Из-за чертовой политики. Люди на площади стали, недоумевающе, крутить головами. Никто не понимал действий появившихся шиноби. «Что происходит?» — громко спросил Хирузин, отдавая стоящему рядом Анбу незаметный сигнал рукой. Тот незаметно исчез в толпе. «Происходит конец твоему бездарному правлению, Хирузин», — ответил главный Учиха, смотря в глаза Хирузина. «Так низко Канаха еще не была. Твои руки погубят всех нас. Ты должен уйти. Учиха станут во главе деревни». Жители на площади засуетились, пытаясь покинуть опасное, после таких слов, место. Каждый здесь понимал, что сейчас произойдет бойня. Учиха никогда не шутили в своих высказываниях. Хокаге скосил взгляд на пришедших с Учиха глав Абурами и Инузука. Он незаметно подал знак, и отряд Анбу среагировал, встав на его защиту. «Остальные агенты прибудут через 1-2 минуты». Главы кланов Нара, Яманака и Акимичи встали рядом с Хокаге, отдав приказ своим шиноби срочно отправиться за воинами кланов для подкрепления.